Глава 45. Ангелина. В апреле неожиданно выпал снег. В целом для нашего региона такая погода неестественна, а тут ветер нагнал тучи и город замело. Мы с Вадимом даже на улицу вечером вместе вышли, разглядывая удивленно, как парили снежинки в воздухе. Красиво, конечно, но лучше бы скорее лето. Коммунальные службы не очень хорошо выполняли свою работу, поэтому на следующий день город погряз в заторах и авариях. Даже наша учительница русского языка и та опоздала, что говорить о некоторых ребятах, которые жили в других микрорайонах. После первого урока русичка попросила помочь ей отнести тетради. Я пошла с ней в учительскую и совершенно случайно заметила Лильку с другими девчонками. Надо было отвернуться, скорее уйти, но любопытство взяло верх. Я немного замедлилась, чтобы не подать виду, что слежу за девчонками. Там у подоконника стояли Ася, Женя и Ильина. До меня долетели крупицы их разговора. «Можно я с вами в кино пойду?» — жалким голосом спросила Лиля. Говорила она так, словно скулила от одиночества. Очередной болезненный укор кольнул где-то под ребрами. Какая же она все-таки... «Прости!» — Ася вытащила телефон, навела на себя камеру и покачала головой, поправляя пряди волос. Она вела себя абсолютно равнодушно. «У нас билетов всего два». «Я сама куплю!» — унижалась Лилька. «Мне и самой отчего-то стало так стыдно. Хотелось подойти и схватить ее за шкирку и утащить. Где же гордость, характер? Куда все это делось?» «Тогда и сходи одна», — буркнула Женька. «Но...» — помялась Ильина. «Ась, пошли!» Женя взяла под руку подругу, и они двинулись в сторону лестницы, оставив Лилю позади, словно пустое место. Она смотрела им вслед с нескрываемой обидой, а потом случайно заметила меня. Наши взгляды пересеклись, но я поспешила отвернуться и ускорилась. Мы теперь чужие, пора бы запомнить. На втором уроке Лильку вызвали к доске. Она что-то невразумительно мямлила про биографию Толстого. Отвечать на дополнительные вопросы не хотела, а под конец открыто нагрубила учительнице и с угрюмым видом уселась в одиночестве за свою парту. Якова никак не отреагировала, зато ее подружки тихонько хихикнули. Интересно, чем думала Лилька, когда променяла меня на это все? Непонятно. После третьего урока на большой перемене я пошла в столовую. В коридоре случайно столкнулась с Давой. Он не поздоровался, лишь молча кивнул. И ушел за дальний столик. Сперва я думала, Яра просто нет в столовой, но когда заметила его, удивилась. У этих двоих тоже какой-то разлад. «Привет!» — я подошла к Громову, он сидел за столиком один и пил кофе. «О, привет!» — скупая улыбка и усталый взгляд. Сегодня утром Ярослав тоже выглядел неважно. «Что с тобой? Выглядишь помятым». «Да горло что-то першит», — вздохнул он, сделав глоток кофе. «Приболел?» — ласково спросила я. «Не знаю». «Так», — уперев руки в бока, я окинула Ярослава строгим взглядом, тем самым, которым обычно смотрят заботливые бабушки. «Я сейчас». «Абрамова!» — крикнул мне в спину Яр, но я уже стояла в очереди. Купила ему молоко, открыла маленький тетрапак и попросила буфетчицу немного разогреть его. У нас как раз продавался мед и джем в порционных упаковках. Со всем этим добром я вернулась к Громову, уселась с ним рядом и принялась накладывать мед в теплое молоко. «Что ты делаешь?» — он выгнул бровь, лениво разглядывая мои движения. «Пей». Я протянула ему кружку с молоком и медом. «Я ненавижу молоко». «Ну и что? Пей, говорю». «Зачем? Я не буду это пить». Он насупился, словно маленький ребенок. С таким выражением лица Яр выглядел безумно милым. Настолько, что я не удержалась и потрепала его по волосам. «У тебя что, включился режим мамочки?» «Скорее бабушки. Давай ответ «нет» не принимается». «Ангелина», — вздохнул Ярослав, скептически поглядывая на кружку с молоком. «Зачем тебе это? Нравится нянчиться со взрослым парнем? А что, это разве плохо — заботиться о ком-то?» Лицо Яра потускнело. Мне показалось, я задела его, растормошила еще не до конца зажившую рану. «Так хочешь обо мне заботиться?» — спросил Громов спустя почти минуту. А потом он вдруг взял кружку и сделал глоток, поморщившись. «Хочу», — резко ответила я, даже не смутившись своего желания. Ярослав без особого энтузиазма молча выпил все молоко, затем отодвинул кружку от себя подальше, словно в ней находился яд. «Ну, ребенок, ей-богу! Получше?» «Ну...» — помялся Громов. «Кажется, кое-кто не хотел признавать очевидный факт. С другой стороны, мне это было неважно. Главное, чтобы моя помощь оказалась полезной». «Я рада», — улыбнулась я. Взяв кружку, я уже планировала отнести ее к стойке грязной посуды, но Ярик неожиданно положил мне руку на плечо и притянул к себе. «Спасибо», — прошептал он, коротко чмокнув меня в щеку. «Не болей, а то я буду заставлять тебя пить твое нелюбимое молоко», — ласково пригрозила я. «Может быть», — как-то задумчиво отозвался он. «Хотела бы я знать, что в голове у этого парня. Радовало только то, что с каждым днем мы становились на шаг ближе друг к другу». Раздался звонок на урок, и народ покинул столовую. Мы с Ярославом тоже направились в свои классы. Мимо нас прошли Якова и ее свита. Ася окинула нас взглядом каким-то уж больно непонимающим, задумчивым. Казалось, она спрашивала: «Вы реально вместе?» «Эй!» — я легонько толкнула в бок Громова. «Только не говори, что она такая красивая!» Во мне откуда-то вспыхнуло пламя ревности, потому что Ярик тоже скользнул взглядом по Яковой. С его губ слетел смешок. «Красивая или нет, мне без разницы». Он приобнял меня, заставив мурашки танцевать страстное танго. «У меня есть ты, остальное не имеет значения». Ревность от его слов моментально отступила. Так мы и дошли до кабинета в обнимку, а на прощание Яр поцеловал меня в лоб. На нас, как обычно, многие смотрели, но мне было все равно. Я была слишком счастлива.